продолжал Анрио в волнении. Я последовал за вами, как человек, у которого завязаны глаза и которого заставляют ощупью пробираться по мрачному месту. Для вас и вашего дела, так как мне казалось, что оно связано с моим мщением, я согласился остаться во Франции под предлогом внутренней болезни и чисто физической слабости, между тем, как больна только моя душа. Мне удалось, благодаря покровительству маршала Лефевра, остаться в Париже. В то время как мои товарищи дерутся с русскими, берут города, выигрывают сражения, приобретают чины и покрывают себя бессмертной славой в этой гигантской войне, я сижу здесь, вложив саблю в ножны за письменным столом в канцелярии генерала Дюллена, губернатора Парижа. Анрио опустил голову. Видно было, что в душе он переживал жестокую борьбу с совестью. С возрастающим смятением он продолжал. Мое положение при командующем парижским гарнизоном дало мне возможность в точности узнать военные силы, которыми располагает охрана города, состав патрулей, имена начальников и расположение войск. Вы просили меня дать вам все эти сведения. Я так и сделал, но это измена, генерал. Ну, к чему употреблять такие сильные выражения? Добродушно заметил Мале. Будьте уверены, что, сообщая мне все это, вы не изменяете ни своим обязанностям, ни стране. Я не потребовал от вас ничего такого, что было бы не согласно с вашей воинской честью. Генерал Мале не способен внушать кому бы то ни было бесчестный поступок. Я верю вам, генерал. Но если, послушавшись Мобрейля, я в первый момент острого горя и страдания был готов пойти на все, решиться на что угодно против императора, то только для того, чтобы отомстить ему. Ну, а теперь... Теперь вы уже успокоились. Ваш гнев растаял, и горе смягчилось. Может быть, вы уже считаете себя отмщенным? Мое страдание так же глубоко, как и прежде. А гнев не уменьшился ни на йоту, и я по-прежнему жажду мести. Ну так откуда же все эти сомнения? Раскаяние, колебания, мой юный товарищ? Генерал, выслушайте меня. Я признался вам в бешеной и ненасытной ненависти к Наполеону. Но я ищу только одного Наполеона, только в него и целюсь. Только человека хочу я поразить в нем. Но император по-прежнему остается для меня священной особой. В ней я уважаю вождя нашей армии, опору Франции, меч нашей великой нации, несущийся навстречу славе. Дитя, пробормотал Мале, покачивая головой, император и Наполеон один и тот же человек. Может быть, но не для меня. Пораздумав обо всем, что говорят теперь в Париже, о распространившихся слухах, об отсутствии известий из России, что заставляет предполагать, что наша армия потерпела поражение, я задался вопросом, имею ли я право продолжать таить свою ненависть, словно орудие, направленное на грудь того, кто несет на крупе лошади всю Францию. Наполеон не Франция! Энергично запротестовал Мале. Он изменил делу свободы. Это деспот, который всем пожертвовал ради своего честолюбия. Сотнями ручьев он заставил литься на всех полях Европы чистейшую кровь нашей молодежи. Он ведет за собою в данный момент почти всю нацию к зияющим, словно могилы, равнинам России. И эти равнины и похоронят его, как могила. Он идет своей мрачной дорогой посреди скелетов и трупов. Франция с жадностью жаждет свежего воздуха свободы, а ей приходится задыхаться под гнетом насилия. Она ищет мира, а он гонит ее в бесконечные сражения. Нет, Наполеон, это еще не Франция, и вы не должны смешивать раба и тирана, жертву и палача.